и служить неизвестно кому. Я не богохульствую, монах, но Бога никто не видел. Памва задумался, я затем ответил. То, что здесь происходит, в Евангелии описано правильно. На одно сомнительное удовольствие приходится сотни страданий и бед. А вот вторая тема сложнее. Лично я полагаю, что Марфе было какое-то видение, которое и подкрепляет ее несомненную твердость. Архитектором Вологодского Кремля являлся Герасмус, который был известен как один из выдающихся инженеров. Он отличился еще при взятии Казани, где руководил системой подкопов, в которые закладывались мины. Длина каменных стен крепости в Вологде составляла порядка 5 километров, высота — до 10 метров. Стены были толстые, с площадками для сотен пушек. Британский инженер Хэмфри Лок, который добивался аудиенции у царя, и которого мы видели в начале повествования, также участвовал в местных фортификационных работах и в сооружении Софийского собора, о котором речь пойдет позже. — А до Кашина тут недалеко? — спросил друг боярин своего спутника. — Нет, Кашин совсем в другом месте, — отвечал инок. — А где же? — Это нам надо было от Ярославля плыть до Мышкина, а там уж недалече. А ежели из Москвы, — продолжал монах, — то нам надо было ехать прямо на Тверь. А что так тебя заинтересовало? — Ну, как же, — усмехнулся Неполимов. — Ты что, забыл? Женить меня, юродивый, собрался на княгине Кашинской. — Да не забыл. Он никогда не ошибается в том, что скажет. — Будет твоей женой, без тени сомнения, — произнес монах, да и царь намекал на это. — А ежели я не захочу? — Захочешь. Бесполезный разговор. А родовита ли она? — Насколько я помню, прославлен ее прапрадед, великий князь Михаил Тверской, замученный в Орде. Не отказался он от веры христианской. Святой и благоверный князь, великий, теперь убрали, потому что есть уже один, он же и царь. У Михаила была жена, великая княгиня Анна, родившая ему 4 сыновей — Василия, Дмитрия, Александра и Константина. После гибели супруга она отреклась от мира и удалилась в Тверской женский монастырь. Затем Дмитрий и Александр, как отец, были убиты в Орде. По просьбе старшего сына Василия княгиня Анна перешла на жительство в Кашинский Успенский монастырь, где впоследствии погребена более 230 лет назад. Могила ее известна чудотворениями, но сама Анна Кашинская еще не прославлена и не причислена к лику святых. Однако блаженный Тимофей уверен, что в скорости она еще напомнит о себе. — Все-то он знает, — недоверчиво произнес Арефа Неополимов. Действительно, ровно через 10 лет, при разрушении церковного помоста в Успенском соборе, был обнаружен гроб Анны Кашинской. Но Иван Грозный по каким-то своим соображениям и, вопреки традиции, запретил его трогать. И только по повелению царя Алексея Михайловича он был вскрыт, и тело усопшей княгини оказалось неподверженным тлену. В новой гробнице оно было перенесено в храм Воскресения Христова города Кашина, и в этой торжественной церемонии участвовали царь, царица и весь двор. На церковном соборе в 1649 году княгиня Анна была причислена к лику святых, но в 1677 году ее почитание было упразднено из-за того, что старообрядцы использовали имя Анны Кашинской в своих целях. Вторичное прославление произошло уже в 1909 году. «Все-то он знает», — задумчиво повторил Неполимов. «Но ты мне рассказываешь сейчас о какой-то святой, даже еще не святой, а вполне, возможно, боголюбивой, благопристойной вдовице, которая давно умерла. Какое к ней отношение имеет женщина с тем же именем,